Глава третья. Утром Николай Николаевич разогрел на печи оставшийся с вечера борщ. Дима ел через силу. Он был так взволнован предстоящей охотой, что совсем потерял аппетит. Даже сидя за столом, не пускал с колен ружье, словно боялся, что забудет его в зимовье. «Оставь, все равно стрелять пока не будешь», — предупредил его дядя. Юноша не спорил, но ружье держал при себе. Глядя на это, Артемыч протянул. — Нашел себе невесту, да? — Только смотри, вспыльчивая она у тебя, — помолчав, хохотнул и добавил. — И детишки от нее еще те со взрывным характером. Юноша вяло улыбнулся в ответ. Он мял рукава, выстукивал по столешнице, весь извелся в ожидании выхода. Наконец вышли. Заложили дверь полежкам. Николай Николаевич проверил обыгавшееся мясо, оно висело на веревке, словно стиранное белье странных размеров и цвета. Потрепал тамгу за холку и встал на протаренную вчера лыжню. До пушки дошли все вместе. Дальше разделились. Каждому охотнику предстояло вытропить собственный путик. Охотничья тропа, на которой охотник ведет промысел. И в ближайшие дни охотится именно на нем. Витя и Артемыч должны были в одиночестве расставлять капканы, а Николай Николаевич с тамгой выслеживать и отстреливать зверьков из ружья. Дима в этот день пошел с дядей. Пробираясь через увалы, опасливо обходя буреломы, они одолели не меньше 5 километров, прежде чем оказались в малоснежной долине. Здесь для них начался промысел. Николай Николаевич сказал, что этот год был неурожайным на рябину, а значит, соболя нужно искать в ягодниках, в кедровнике. Тамга бежала возле охотников, ждала первой команды. Лишь изредка срывалась в сторону, но дядя тут же открикивал ее назад, шутливо называя нетерпеливым дебил дебилычем. Под лыжами сухо поскрипывал снег. Дима впервые с благодарностью подумал о зимних уроках физкультуры. Без них он сейчас бы далеко не ушел. С деревьев за охотниками следили кедровки, небольшие птички с прямым, как шип, клювом, в коричневой шубке, усыпанной белыми перышками, словно обметенной снегом. Они тянули резко фряк-фряк-фряк, потом начинали тараторить просто та-та-та, та-та-та-та-та-та. Юноша с улыбкой прислушивался к их крикам. Дядя его радости не разделял. Он сказал, что кедровки только мешают охоте, клюют угодивших в капкан соболей и портят им шубки. Обилие кедровок этой зимой означало, что Вите и Артемычу придется чаще проверять свои насторожки. Тамга теперь чаще отбегала в сторону, слушалась в тайгу, не раз засыли желанные урканье соболя. — А медведя тут можно встретить? — спросил Дима. — Можно, только не советую. — Представляю. Николай Николаевич заметил крупного, не меньше полтонны лося. Однако палить в него не стал, так как вдвоем с племянником они бы не смогли вынести из тесной чащи такую тушу. Санки остались в зимовье, да и мяса и зюбра охотника было предостаточно. Темным утром погода была холодной, но к светлому утру пошел снег и потеплело. Когда дядя слонился к одному из кустов, Дима сразу понял, что тот, наконец, отыскал соболиный след, и заторопился к нему, хотел видеть и знать охоту всю целиком, от первой приметы до последнего выстрела. — Осторожней, не топчи, — одернул его Николай Николаевич. — Видишь? — Вижу, — с восторгом отвечал Дима, хотя все зрелище ограничивалось небольшими парными ямками в снегу. — Смотри! — дядя подковырнул один из следов ножом. Тот сразу рассыпался белоснежным песком. — Понял? — Да, — с сомнением кивнул Дима. — Чего ты понял? — усмехнулся дядя. — Будешь так понимать, балбесом и останешься. Если боишься быть дураком, никогда не поумнеешь. Юноша насупился, даже на холоде почувствовал, как, покраснев, степлилось лицо. Снег рассыпался. Значит, свежий, — пояснил Николай Николаевич. Ему, считай, не больше часа. Если бы он комком вылез в такую погоду, значит, старый и бестолковый, а по-свежему можно и выследить. Тамга без всякой команды поняла хозяина. Она соскучилась по охоте. Кажется, предвкушал ее не меньше Димы. Обнюхав следы, она побежала вперед. Вела носом над снегом, стригла его и мордочки не поднимала. Охотники заскользили за ней, не отрывая взгляда от ее скрученного хвоста. Теперь же не было времени, и желание следить за тайгой, слушать крики кедровок или высматривать глиста. Дима ждал первого соболя. Следов становилось все больше. Места пошли пушные. Там Га изредка останавливалась, смущенная набродами разных зверьков. Хорошенько обнюхав многоследицу, разобравшись с ней, она продолжала торопить выбранного хозяином соболя. Самец, взрослый, дядя остановился, хороший. Приблизившись, Дим увидел на снегу новые следы. Тут зверек ходил в туалет. А почему самец? Видишь, говешки. Дима невольно хохотнул, услышав от дяди такое слово. Чё жёшь? Точно, что балбес. В следующий раз с Артёмыч пойдёшь. С ним будешь над говном ухахатываться. Прости, Дима склонил голову, чтобы скрыть улыбку. Говёшки мочеть раздвинуты, видишь? Между ними зазор. Вот, знаешь, самец. У самочек они в одно место идут. И лапы у него круглые. А след глубокий, значит, взрослый. Нам такой нужен, понял? Да. Веселость улетучилась. Дима жадно слушал дядю. Чтение звериных следов казалось ему чуть ли не магической способностью. Вот пару лет походишь, настропалишься, тут и без собаки можно, если умеешь по следу. Запомните поступь, манеру ходьбы и другие особенности зверька. Так среди всех набродов распознаешь именно его следы, а значит, проследишь до гнезда. Когда лайка рванула вперед, Дима от неожиданности замер. Потом, словно в забвении, помчался за ней, зацепился лыжами за ветку и повалился в снег. «Куда тебя? Не беги так! Собака, что ли?» — грубо, но с улыбкой сказал дядя. Там Га учуяла добычу. Ее лай раздался где-то впереди, потом сбоку, потом позади. Николай Николаевич ждал. «Гонит!» — объяснил он племяннику. «Надо, чтобы на дерево загнала. Там он наш. Хуже, если в камне или бурелом, или под корни, тогда долго возиться». «А не упустит?» — затаённо спросил Дима. Дядя не ответил. Когда лай участился, стал перемежаться громким поскуливанием и сосредоточился на одном месте, это справа. Николай Николаевич всё так же без слов заскользил в том направлении. Дима силой отталкивался лыжными палками. Его грудь онемела от тяжёлого сердцебиения. Только бы не ошибиться, не подвести дядю. Юноша готовился исполнять его поручение, весь напрягся до гула в ушах. Старался ничего не упустить, не сглупить. Боялся, что дядя назовет его беспробудным дураком, если по его вине соболь уйдет. Откажется брать на охоту и до конца промысла продержит в зимовье на хозяйстве. Николай Николаевич правильно сделал, что не допустил его до стрельбы в первый день. Дима бы точно растерялся. Тут было не до ружья. Их надо было на кошках тренироваться. Охотники подбежали к лиственнице, на которую лаяла тамга. Зверька в кроне не было видно. Он затаился. Но прежде чем искать его, дядя обошел ствол в нескольких метрах, высматривал отходные следы. Соболь мог одурачить лайку, скользнуть с веток вниз и убежать. Отходных следов не было. Значит, он на дереве. Дядя поднял ружье, отщелкнул крышечки прицела. Ничего не увидел. Отправил Диму к дереву. Нужно было стронуть соболь. Юноша чувствовал, как от волнения дрожат руки. Выхватил топор, ободрал кору и начал обухом бить по древесине. Простучал ствол и замер. Простучал еще раз. Тамга вдруг оживилась, закрутилась на месте, залилась визгливым лаем. Соболь стронулся, но дядя не торопился стрелять. Ждал, пока тот успокоится на видном месте. В суете можно было повредить шкурку или вовсе промазать. «Что там?» — прошептал Дима. Из-под ствола он не видел, что происходит в кроне. «Молчи!» — бросил ему дядя. Соболь не успокоился. Пошел верхом, перепрыгнул на соседнее дерево. Тамга, не опуская головы, дернулась за ним. И началось открытое преследование. О следах на снегу можно было забыть, главное не упустить соболя из виду. Теперь и Дима разглядел в ветвях темненького подвижного зверька. Он бежал прочь от собачьего лая, взвивался по стволу. Торопился по веткам, прыгал на другую ель, стряхивал с ее лап снежную пыль. Замирал, потом снова бежал. Охотники лайка не отставали. Дима даже не смотрел, в какую сторону они идут, какие места проходят. Шел, задрав голову. Оступался, ударялся о ветки. Для него, как и для тамги, сейчас не существовало ничего, кроме верхушек деревьев. Зверек подолгу готовился к дальним прыжкам. знал, что, упав, сразу падет в зубы к Лайке. Гим напряженно следил за его движениями, переживал, потеряв Соболя из виду. Николай Николаевич был спокоен, знал, что не упустит добычу. Соболь перескочил на сухостой и полностью открылся. Тут хвоя не могла его укутать. Дима увидел, что он чем-то похож на кошку, такой пушистый, красивый. Он чуть наклонил голову, рассматривал преследователей. Его круглые мягкие ушки хорошо выделялись на фоне посеребрённого меха. Грохнул выстрел, словно вздернулся лист жести. Дима вздрогнул от неожиданности. Звонкое, сухое эхо выстрела. Зверек тряпичным комком полетел вниз. Ударился о голые ветки, перевернулся и юркнул в снег. «Хэдшот!» — неуверенно прошептал юноша. «Фу!» — закричал Николай Николаевич. Тамга подскочила к Соболю, хотела его прихватить зубами. «Фу!» — дядя подбежал, оттолкнул собаку. Достал обмякшего зверька. Осмотрел его и, довольный выстрелом, привязал снаружи к рюкзаку. «Ну, считай, что промысел открыт!» — бросил он племяннику. Дима стоял на месте. Он не шевелился, удивлялся, что совсем не чувствует радости. Наконец увидел охоту от первого следа до последнего выстрела, но восторг от чего-то не пришел. Азарт притупился. Казалось, что его обманули, будто что-то должно было произойти. А все ограничилось сухой последовательностью. Выстрелил, подобрал, приторочил, пошел дальше. Поразмыслив, решил, что все случилось чересчур стремительно. Он просто не успел прочувствовать момент. Ощущение явно было другим, когда он сам добудет зверька. К тому же отчетливо понял, что ему предстоит многого научиться у дяди. Должно быть, все это вместе огорошило Диму. Размыслив так, он ободрился и пошел вслед за удалявшимся дядей. Повторились поиски следов. Юноша неотрывно смотрел на тушку подстреленного соболя. Она болталась на рюкзаке Николая Николаевича, он уже превратилась в меховой хвостик из соболиной шапки. Оскаленная мордочка, игрушечные глазки, игрушечный нос. Не верит, что этот зверек был живым. Они сделали небольшой привал, сложили костер, подкинули к нему две замерзшие банки тушенки. Дима коптил на огне кусок хлеба и слушал дядю. «Если стреляешь дробью, стреляй аккуратно, можешь весь мех продырявить. Лучше встать так, чтобы ветка или ствол прикрыли тушку, понимаешь?» Дима кивнул. «Встань так, чтобы видеть только голову, тогда и стреляй. Голову пробьешь, а мех не тронешь. Остальная дробь угодит в дерево. И не торопись. Смотри, чтобы он там на ветках не застрял, потом не доберешься». «А когда ты убил своего первого соболя?» — не в попад спросил Дима. «Не убил, а добыл», — только ответил Николай Николаевич. До вечера тамга еще несколько раз брала след, даже облавила лисеницу, но соболь охотника больше не попадался. К зимовью возвращались молча. Дима шел понуро. Свое настроение он объяснял усталостью от долгих переходов и тем, что сегодняшняя охота принесла лишь одного зверька. Правда, дядя сказал, что случаются вовсе пустые выходы, а больше 3-4 соболей никто не отстреливает даже в удачные дни. «Мясо-то поклевали!» — вечером Артемыч встретил их на пороге дома. Они с Витей вернулись чуть раньше. «Кто?» — удивился Николай Николаевич. «Ясно, кто. Ворон? Говорил же. Может, не тот ворон?» — в дверях появился Витя. «Тот-тот!» «Какая разница, тот или не тот?» «Такая разница, что надо было его сразу стрелять!» — наставил Артемыч. «А теперь поди-ка поймай. Знает, когда приходить. Вечером не сунется. Ну, ладно. Чего встали?» — отмахнулся Николай Николаевич. «Дайте пройти». Зайдя в дом, Дима сбросил рюкзак и сразу повалился на раскладушку. Он же давно так не уставал. Долго полежать ему не дали. Нужно было хозяйничать по дому. Юношу послали за чистым снегом. Он не противился. Это было лучше, чем колоть дрова. Пока Артемыч готовил ужин, Николай Николаевич успел стянуть с соболя шкурку, показал ее племяннику. Дима, оправившись от недавней хандры, с улыбкой погладил мех. Дядя назвал его добротным выходным, то есть с густой темной шерсткой. Такие ценятся больше всего. Дима приложил его к щеке, наслаждаясь мягким теплом. «Ладно тебе», — рассмеялся Николай Николаевич. «Еще, глядишь, нацепишь вместо шапки». Его смеху вторили Артемыч и Витя. У них добычи пока еще не было, но капканов они поставили много и надеялись, что вскоре заговорят тихим клацанием. В ближайшие дни нужно было поставить еще не меньше 50. Забрав у Димы шкурку, Николай Николаевич вывернул ее мездрой наружу, натянул на деревянную распорку и вывесил сушиться на веревке в углу. Мездра — слой подкожной клетчатки на невыделанной шкуре. Там же в углу висела бледная тушка соболя, ее наметили на приманку. Сейчас зверек, раздетый от меха, был худым, невзрачным, чем-то похожим на кошку сфинкса. И не скажешь, что соболь. Растопленная печь согрела дом. Снаружи изредка высвистывал ветер, но больше томилась тишина. Зима сковала жизнь. Город вспоминался далеким и ненастоящим. «Мой отец ловил соболя слабцом», — рассказывал после ужина Николай Николаевич. «Чем-чем?» — переспросил Дима. Он лежал на раскладушке и наслаждался тем, что может вытянуть и расслабить гудевшие от усталости ноги. «Неужели так придется каждый день бегать ради единственной шкурки?» «Слабцом!» «Что это?» «Ты слушай, слушай. Тут дело такое. Соболь всегда идет по колоде, то есть по поваленному дереву. Мы так удобнее». Николай Николаевич обтер ладони масляные губы, стал тереть масляность между пальцев, скатывая ее в грязные катышки. «Значит, если на его пути лежит колода, то по земле он не пойдет. Только по колоде. Этим раньше пользовались. Никакой правды не надо». Тамга лежала у порога. Витя достала из тумбочки старую книгу без корешка и переплета. Перелениво перелистывал ее и желтевшие страницы. Артемыч швыркой допивал чай. По стенам суетились отцветы зажженного светильника. «Отец выискивал ту колоду, по которой соболь бегает чаще», — продолжал Николай Николаевич. Но Дима почти не слушал его. На сегодня охотничьих премудростей без того было предостаточно. В глазах собирался жар. Приходилось щурить, чтобы они не закрылись. Услышав, как хихикают охотники, отвлекся их разговор. Сквозь дядины слова пытался разобрать, о чем они говорят. «Ну да, ну да», — шептал Артемыч. «У тебя что, по-другому отчет весело?» — спросил Витя. «Натягивал на нее слопец», — продолжал дядя. «Да все тоже», — продолжал Артемыч, — «особенно где-нибудь в общем месте, в автобусе или в магазине, ну да. Хочешь расслабиться, пустить мягкого шептуна, а вот таки грохочешь зарядом, как из двустволки, аж стены дрожат». Артемыч зашелся лающим прерывистым смехом, напоминающим голос песца. Дима, догадавшись, о чем он говорит, вяло беззвучно хмыкнул. У Артемыча все шутки были об одном. «Так вот, соболь, значит, бежал по колоде. Задевал провод, Николай Николаевич не замечал общей веселости, и на него с размаху падало бревнышко. Охотник хлопнул ладонью по столу. «Блямс! Вот так!» Дима вздрогнул и понял, что даже с открытыми глазами успел задремать. «Вот тебе и слопец!» «Слопнул соболька, и все тут. Раздавил, а мех не попортил». «Ты бы лучше рассказал, как ворона поймать», — отозвался Артемыч. «Расскажу», — тут же ответил Николай Николаевич. Словно только и ждал этой просьбы. «Хоть завтра поставлю тебе селок, и все. И не будет ворона». «А чего тебе ворон?» — зевнул Витя. «А то, что не отстанет, будет тебе каждый день мясо клевать. Потом своей жене поведешь его обглотки. Да ну тебе, вот тебе и ну. Птица ушлая, знаем мы таких. От кедровых проблема будет, а тут еще ворон». «Ну что?» Артемыч посмотрел на Николая Николаевича. «Поставишь петлю?» «Ну, сказал же, поставлю. Завтра из своего ворона сделаешь закваску для соболя». «Договорились», — рассмеялся Артемыч. Дима этот разговор уже не слышал. Усталость окончательно сморила его. Он так и заснул поверх спальника в одежде.